Было около половины десятого. Граф и Али наскоро закусили ломтем хлеба и стаканом испанского вина. Затем граф нажал пружину одной из тех раздвижных филенок, благодаря которым мог из одной комнаты видеть, что делается в другой. Рядом с ним лежали его пистолеты и карабин. А Али, стоя возле него, держал в руке один из тех арабских топориков, форма которых не изменилась со времен крестовых походов. В одной из окон спальни, выходившее, как и окно будуара, на Елисейские поля, графу видна была улица. Так прошло два часа. Было совершенно темно, а между тем Али, своим острым зрением дикаря, и граф, благодаря привычке к темноте, различали малейшее колебание ветвей во дворе. Огонек в Привратницкой уже давно потух. Можно было предположить, что нападающие, если действительно предстояло нападение, пройдут по лестнице из нижнего этажа, а не влезут в окно. Монте-Кристо думал, что злоумышленники хотят его убить, а не обокрасть. Следовательно, их целью является его спальня, и они доберутся до нее или по потайной лестнице, или через окно будуара. Он поставил Али у двери на лестницу, а сам продолжал наблюдать за будуаром. На часах дома инвалидов пробило без четверти 12. Сырой западный ветер донес до них 3 зловещих удара. Не успел еще замереть последний удар, как граф уловил со стороны будуара легкий скрип, затем еще и еще. На четвертый раз граф перестал сомневаться. Опытная и твердая рука вырезала алмазом оконное стекло. Сердце у графа забилось. Как бы ни были люди закалены в тревогах, как бы ни были они готовы встретить грозящую опасность, они всегда чувствуют по ускоренному биению сердца и по легкой дрожи, какая огромная разница между воображением и действительностью, между замыслом и выполнением. Монте-Кристо знаком предупредил Али, тот, поняв, что опасность надвигается со стороны будуара, подошел ближе к своему господину. Монте-Кристо горел нетерпением узнать, кто его враги и сколько их.